он неизбежно поддается и разного рода иллюзиям. Между тем, действительность беспощадна к ним. На этой почве и произрастают всевозможные конфликты. Причиной их служит неустранимый на всем историческом пути человека и человечества разрыв между дерзанием к творчеству и тяготением к устоявшемуся. При всей глубине характеристики, данной Пушкину Белинским, она все-таки более типологична, чем индивидуальна, то есть в принципе относится ко всякому великому художнику-реалисту. Ибо каждый из них свой образ мышления и способ поведения выводит в конце концов из того, сколь глубоко проникает он в изображаемую реальную действительность. Все они, какие бы мрачные мысли ни появлялись у кого-либо из них, с надеждой смотрят на мир, окружающий нас, одновременно и творимый нами, и творящий нас. Тем меньше, как это ни странно, занимает их проблема судьбы. Даже и Толстой несколько скептически относится к ней. В наброске «Четыре эпохи развития» он писал: «Интересно было мне просмотреть свое развитие. Главное же, хотелось мне найти в отпечатке своей жизни одно какое-нибудь начало, стремление, которое бы руководило меня. И, вообразите, ничего не нашел ровно. Случай, судьба». Эти слова Толстого, по-моему, неопровержимое свидетельство его негативного отношения к понятию «судьба». Наиболее очевидными исключениями для Толстого являются, пожалуй, Анна Каренина и Хаджи Мурад, при всем колоссальном различии между ними. Оба они делают ставку не на те или иные верования свои, а прежде всего на собственные личные качества. К ним разве несколько приближается еще Андрей Болконский? Тургенев же рисует своих основных героев главным образом как представителей известных общественных начал. Но вот в романы Достоевского судьба врывается со всей неотвратимостью ей свойственной. Достоевский представляет своих героев либо как обделенных судьбой, Раскольников из «Преступления и наказания» и Аркадий Долгорукий из «Подростка», либо как стремящихся проявить к ней умышленное своеволие, принимающих ее за сверхличную силу, предопределившую несправедливый порядок в мире. Таковы Ставрогин из «Бесов», Иван Карамазов из «Братьев Карамазовых». Однако и у Достоевского судьба предстает однозначно, лишь как стихия, враждебная человеку. Пушкин, может быть, только один из гениальных художников нового времени, обрисовывает судьбу во всей ее многозначности. Он изображает своих героев преимущественно как наделенных определенными личными качествами, осуществление которых и составляет главную их заботу. Пушкин, скажем, не идеализирует ни кавказского пленника, ни Алеко, ни даже самого Онегина, несмотря на автобиографизм этих образов. Однако у него нет и разоблачительного отношения к ним. Такова одна из решающих творческих его установок. Он усматривает главную свою задачу в изображении всякого человека на пределе его возможностей, вследствие чего довольно часто утрированных в том или ином смысле, потому что каждый из нас живет среди других, всех остальных, и мои цели, сталкиваясь с их целями, приобретают для меня направление, в каких-то моментах порой весьма существенных, частично или во многом неожиданное, может быть, и в чем-то нежелательное для меня самого. Так возникает проблема выбора. И тут вопрос в том, насколько вольны мы сделать свой выбор, и насколько навязывается он нам обстоятельствами, обманывающими нас относительно нашей самостоятельности. Напомню эпизод из Бориса Годунова, хотя и не вошедший в окончательный текст трагедии, но художественно совершенно отделанный. Это наставление, с которыми обращается злой чернец к самозванцу, тогда еще Григорию. Чернец: «Но послушай, если дело затевать, так затевать. Ты царевичу ровесник, если ты хитер и тверд, понимаешь?» Молчание. Григорий: «Понимаю», —